Глава 17. Полтора миллиона не деньги. Когда вы пришли на презентацию, по Ватькиной указке Салям повернулся к Неваляшкину, вы говорили что-то насчет денежных потерь господина Остапчука. Все еще хихикающий гном смахнул слезы с маленьких хитрых глазок. Да он весь как есть потерянный. За последний месяц столько бабла выплатил, небось теперь у шофера на бензин занимает. «У вас действительно нет денег?» Журналистка Карина сжала кулачки, на щеках у нее полыхал гневный румянец. «А еще спонсорство обещал. Ладно, так даже лучше. После того, как выйдет наша передача о бизнесмене, укравшем сокровища нации...» Карина обличающе указала на красного, как вареный рак, Остапчука. «Спонсоры к нам в очередь построятся». «Я ничего не крал!» — раздувая щеки, заорал бизнесмен. «Я... Можно вас на минутку?» — взмолился он, поворачиваясь к Саляму и делая шаг в сторону темного проема дверей, явно приглашая выйти из зала. «Нам нужно поговорить». «О, правильно!» — возрадовался Пилипенко. «Сейчас он этого в темноту заманит и по голове даст. А я его прямо на горячем арестую, чтоб знал ворюга, как на честного, но голодного человека свои преступления сваливать». «Вы только господину Остапчуку с собой стульчик дайте», — ехидно посоветовал Гена, «иначе он до головы господина сыщика не достанет». Салям, железной башней возвышающейся и над Остапчуком, и над Пилипенко, лишь поглядел на них сверху вниз. «Молчи, Салям!» — немедленно распорядился в офисе, нервно тискающий микрофон Сева. «Нам не до них. Тут дело жизни и смерти. Если наш заказчик — это одновременно наш преступник, кто нам гонорар заплатит? И за что?» Салям величественно кивнул и, помахивая так и оставшейся у него в руках каской, неторопливо направился в опустевшую нишу, усыпанную осколками разбитой витрины. Остапчук быстренько потрусил рядом с ним. Остановился и, придвинувшись поближе к Саляму, его физиономия расплылась на весь офисный монитор, зашептал, то и дело нервно оглядываясь на любопытно пялящихся на них людей. «Честное слово, клянусь, не крал!» Бизнесмен провел ладонью по мокрому лбу. «А что, проблема у меня? Так я ведь для этого эту выставку и затеял, чтоб их решить!» Поподробнее рубанул Сева в офисе, а следом и Салям. «Я, правда, имею некоторые потери», — озираясь, прошелестел Остапчук. «На страховках», — резко выдохнул бизнесмен, прямо в спрятанный микрофон Саляма. Ребята в офисе шарахнулись от компьютера. «Ага!» — в Катькином стиле азартно завопил Салям в музее. Тут же осекся, солидно откашлялся. «То есть...» «Я хотел сказать, на страховке нажиться решили, господин Остапчук. Да я в своей компании эту проклятую пектораль застраховал. В своей!» — заорал Остапчук уже в полный голос. Потом с ненавистью покосился на Неваляшкина, вытянувшего шею, от усилия расслышать, о чем говорят Остапчук и сыщик, и сдавленным шепотом зачастил. «У меня выплат много было. Год такой дурацкий. То пожары, то наводнения. Бабки отбивать надо. А быть страховщиком исторической ценности — это ж какая реклама! Годами работать будет. Вот и застраховал на все время выставки. А она исчезла». Физиономия Остапчука стала поистине трагической. «Да, — потрясенно протянул Салям Сева, — страховка на 150 миллионов». «Какие 150?» Остапчук махнул рукой. «Она же государственная, национальная, бесценная. Страховка вдвое превышает номинальную стоимость. А где я столько денег возьму?» Его голос упал до едва слышного шепота. «У меня не то что в страховой компании. Со всех моих предприятий столько не соберешь. Мне конец. Во всех смыслах конец». Остапчук запустил пальцы в стоящие дыбом волосы. Ребятам в офисе даже показалось, что седины в его шевелюре существенно прибавилось. «О чем вы думали, когда страховали?» — вслед за Вадькой пробормотал в музее Салям. «Но я же не думал, что ее украдут!» Это был истинный крик души. «Мои люди проверят ваши слова», — внушительно объявил бизнесмену Салям Вадька. «Проверьте и поверьте!» Полные неистовой надежды глаза Остапчука распахнулись на весь экран. «А меня подозревать нечего. Чего меня подозревать? Не надо меня подозревать!» — зачастил он. «Нужно пектораль искать. Вот пектораль — это потеря. А все предыдущие мои потери, тьфу, не стоят внимания. Это для Неваляшкина такая сумма деньги, а меня ерундой не возьмешь». «При чем тут господин Неваляшкин?» — раздраженно поинтересовался Салям Сева. «Клиент может вовсе без копейки остаться, да еще в тюрьму сесть за невыполнение условий страховки, а все с конкурентом состояниями меряется. Так Неваляшкин же мне должен», — немедленно пояснил бизнесмен. «Одни только проценты с его долга все мои потери покрывают». «Господин Неваляшкин вам должен?» — переспросил Сева, заставляя Саляма повернуться в сторону напряженно прислушивающегося гнома. Неваляшкин и его невозмутимый красавчик-сынок появились в кадре. «Без документов занимал, под честное слово. Хотя где были мои мозги, когда я ему на слово поверил? Теперь отдавать не хочет. Весь вечер мне голову морочил, просил выплату отсрочить, иначе ему конец. Только лучше ему конец, чем мне. Эти деньги сейчас мне самому нужны. Не отдаст — крышу натравлю». Продолжающий рассуждать о долгах Неваляшкина Остапчук замер с открытым ртом, когда частный сыщик вдруг круто развернулся на каблуках. Лязгая так и не снятой до сих пор керасой, двумя длинными скачками преодолел расстояние от ниши до дверей и встал перед Светланой Вениаминовной и девчонками, собравшимися выйти из зала.